«Ты не на сцене, Эльвира», — холодно сказал Прен. Она бросила на него перепуганный взгляд и поняла — все кончено. «Тебя устроит тюрьма?» — спросил Прен тем же тоном. Эльвира приоткрыла рот, глаза ее округлились. «Отвечай!» Эльвира беспомощно опустила руки. «Я могу избавить тебя от тюрьмы, при одном условии», — продолжал Прен. «Ты должна честно и добросовестно рассказать мне все, что знаешь, и дать обязательство выполнять все мои поручения. Согласна?» «Поверь, это лучше чешской тюрьмы». Эльвира продолжала молчать. «Ну, — торопил Прен, — в нашем распоряжении очень мало времени». Эльвире показалось, что кто-то другой ответил за нее сдавленным голосом. «Я согласна». Прен быстро придвинул к ней лист бумаги и вынул из кармана автоматическую ручку. «Хорошо, пиши, я буду диктовать». Он посмотрел на часы. «Я Эльвира Эрман». «Написала?» «Так, проживающая в Карлсбаде до сегодняшнего дня». «Быстрее, быстрее, они не ждут». «До сегодняшнего дня выполняла поручение своего родного брата Морица Обермейера, офицера гестапо, а теперь обязуюсь сделать все, что поручит мне мистер Прен». «Вот так. Подпишись, поставь дату. Конфликт с чешской полицией я берусь уладить сам. Ты сейчас в этом убедишься». Он спрятал обязательства Эльвиры, быстро подошел к двери и открыл ее. «Прошу вас, господа». Вошел Сойер и с ним два агента. «Я убедительно прошу вас», — обратился к ним Прен, — «считать этот инцидент исчерпанным. Эльвира — женщина, а женщины любопытны, в особенности ревнивые женщины. Они ищут доказательства неверности даже в деловых бумагах. Я считаю возможным извинить ее». Сойер развел руками. «Ваше дело. Проводите госпожу Эрман к выходу», — приказал он своим людям. «А вас», — он обратился к Эльвире, — «попрошу забыть адрес этого дома и все, что здесь произошло». Когда Эльвира ушла, Сойер повалился в кресло и расхохотался. «Чисто сработанный, Роберт!» «Не совсем!» Сойер краем глаза удивленно посмотрел на Прена. «Да, не совсем чисто», — повторил Прен. «Если бы ты не назвал своей фамилии, когда говорил со мной по телефону, она могла бы поверить, что имеет дело с чехами. А теперь...» «Твое имя фигурирует в одном из этих писем, понимаешь?» Сойер свистнул. «Черт возьми! Об этом я и не подумал. Вот уж действительно свалял дурака». Глава восьмая. Над Прагой плыли низкие облака, бросая тени на мостовые и крыши. Железнодорожники в рабочих спецовках, вытирая на ходу руки паклей, перебирались через станционные пути к мастерским. Переходя рельсы, они высоко поднимали ноги, точно преодолевали брод. Потом торопливыми шагами шли дальше. Просторный цех мастерских быстро заполнялся. Люди тесно рассаживались на скамейках, расставленных в ряды, располагались возле верстаков. В глубине цеха на импровизированном помосте стоял небольшой желтый столик. Когда поток участников митинга оборвался, с передней скамьи поднялся Ярослав Лукаш и своей тяжеловатой, мерной походкой направился к помосту. Непрочная лесенка затрещала под его ногами. Лукаш подошел к столу, положил на него кепку, измазанную мазутом, разгладил заскорузлой рукой обвислые усы и вынул из широкого кармана комбинезона несколько листов бумаги, конспект его сегодняшнего выступления. Лукаш прищурил глаза, всматриваясь в листы бумаги, потом положил руки на стол. Он решил не придерживаться конспекта, тянуло к душевному свободному разговору с людьми. «Друзья!» — начал Лукаш, поднял голову и встретил тысячи глаз, внимательно следящих за ним. «Пражский комитет Компартии поручил информировать вас». Веско и тревожно вошли его первые слова в напряженную тишину. «Все вы меня знаете, и я вас знаю. Я думаю, что мы легко поймем друг друга». Да, Ярослава Лукаша знали почти все железнодорожники узла. Здесь выросли и состарились его дед, отец и он сам. Знали, что у этого громоздкого, физически сильного человека мужественное сердце. Знали, что он совсем недавно оправился от тяжелого ранения, нанесенного ему реакционерами. Его знали. Ему верили. Последние дни ознаменовались новыми событиями. 100 тысяч граждан Чехии, Моравии и Силезии вышли на улицы городов. 10 сентября массовые протесты против провокаций гитлеровцев имели место в Праге, Брно, Братиславе, Плзене и других городах. Лукаш говорил спокойно, не подбирая, не выискивая слов. Речь его текла ясно и неторопливо, и говорил он тихо. Он никогда не повышал голоса на трибуне. Не кричал, не требовал тишины, но его голос всегда был слышен в самых далеких уголках собрания. «Тяжелым испытанием подвергается наша Родина. Каждому честному человеку, любящему ее, ясно, что над Чехословакией нависла грозная опасность. Фашизм собирается осуществить свои черные замыслы. 2 сентября Гитлер вызвал к себе бандита Геймлейна и приказал ему потребовать немедленной передачи судетов немцам. Вы знаете, как на это ответил наш народ. Но фашисты не унимаются. Несколько дней назад Геймлейн прервал переговоры с правительством». Сейчас Лукаш видел перед собой напряженное, налитое кровью лицо кочегара немца Альберта Грунта, внимательный немигающий взгляд Карла Гавличика, горящие лихорадочным блеском глаза своего помощника Притулы, низко пригнувшегося с Денека Сливу. Видел, как сухой кашель подбрасывает плечи старика-сцепщика Сповщика. Видел, как молодой токарь Правомир, расправив на коленях клочок бумаги, что-то записывает огрызком карандаша. Всех видел Ярослав. Гитлер возгласил в Нюрнберге: «Не для того всемогущий создал чехов, чтобы они угнетали 3,5 миллиона судетских немцев». Так сказал Гитлер. Лукаш прервал себя и горько усмехнулся. «Слышишь, Альберт?» — обратился он к Грунту. «Ты немец из судетов. Ты пришел на паровоз к чеху Бине. Скажи, он угнетает тебя?» Грунт повернулся в сторону Бина, сидящего рядом с ним, и, улыбнувшись, положил ему руку на плечо. «Говори, Ярослав, говори!» Приглушенный одобрительный гул прошел по цеху. Вместо того, чтобы обуздать взорвавшегося Геймлейна и дать ему по рукам, наше, с позволения сказать, правительство пошло на уступки. А чем это кончилось, я сейчас скажу. Сегодня премьер Годжа, вопреки воле народа, принял условия Гитлера и согласился отдать ему судеты. Взрыв возмущения прошел по залу. Все вскочили с мест, послышались крики: «Позор предателям! Долой Годжу! Забастовку! Идем в град! Сколько можно терпеть?» Ярослав Лукаш переждал, пока стихнет шум, и снова обратился к рабочим. «Товарищи, я еще не закончил, и вы думаете, нас кто-нибудь поддержал в беде? Англия и Франция позавчера предложили нам отдать судеты Германии. Сегодня в 2 часа ночи их послы подняли с постели доктора Бениша, нашего президента, и потребовали от него немедленной капитуляции. Представитель Великобритании лорд Ренсимен, приезжавший сюда, чтобы добиться компромисса, 16 числа покинул Прагу, а приехав в Лондон, тоже высказался за капитуляцию чехов. Нас толкают на самоубийство. У нас хотят отнять свободу, независимость, честь». Большими сильными пальцами Лукаш сжал кепку, передохнул и обвел глазами цех. «Гитлер хочет поработить нас, отдать Чехословакию на растерзание своим стервятникам. Только советская Россия остается верной своим обязательствам. Только русские держат нашу сторону. Только они готовы протянуть нам братскую руку помощи. Почему же не ответила на нашу ноту твоя советская Россия?» — раздался выкрик из глубины цеха.